Екатерина Петровна, добрый день. Добрый. Как ваше настроение? Дождь идет так плохо, все, на душе прям. Нормально. Сегодня гостей не было у вас никаких? Алло. Чего? Гостей сегодня не было у вас? Кто не был? Гостей, гости не приходили сегодня? Нахуй они мне нужны? А что толстые давно мы не видели, мы вот из соседнего подъезда. Толстая, где же у вас? Женщина толстая такая. Толстых много на свете. Не, ну ваша родственница толстая. Которая ну мужиков... и что? Она не толстая, а полная. Она двух мужиков с этажа сбросила за долги. Бросила, да. Было дело. А что же она с нами сделает, если мы у вас квартиру оттяпаем? С вами чего? Да. Всех перебьет, перехуячит. А тогда по-хорошему лучше квартирку подпишите же. Пошел нахуй, сука, ебаный в рот, отъебись, ну... паскуда. Ну... Зря тратишь время, ебаный в рот, я не грею тебя, блядь. Валентин, сука, ты сука, я два института окончила, а ты меня, блядь, дурачишь, ебаная падла. И нахуй, блядь. Вы с Брежневым работали, что ли, да?